Минус 8. Завтрак на морском берегу. Паула читает гороскоп. Я — новости о футбольном чемпионате, которого не увижу. Ева и Лоренцо увлеклись строением огромного песочного замка, который вряд ли переживет эту ночь. Мы похожи на обычную семью, приехавшую отдыхать. Не хватает только надувного крокодила или пластикового каноэ. Но сегодня у меня день рождения. Мне 40. Мы решили отпраздновать это событие в лучшем ресторане округи. Не так я себе представлял этот день рождения. Я поднимаюсь с шезлонга и откладываю газету. «Дети, давайте-ка поиграем». Упрашивать не приходится. Предлагаю сыграть в шарики. Мы вместе готовим дорожку для игры. Ева садится на землю, а мы с Лоренцо тащим ее за ноги, чтобы сделать бороздку. У нас будет не просто дорожка, а самый сложный маршрут в истории этой игры. Мы чертим замысловатые петли, прокладываем тоннель, вырываем кювет и даже несколько ям. Объясняю правила. Каждый берет по шарику и толкает его пальцем как можно дальше. Таким образом, мы проходим по 3 предварительных круга и считаем, кто сколько раз толкнул свой шарик. Кто прошел дистанцию, толкнув его меньшее количество раз, выбирает позицию для основной игры. Потом проходим дистанцию 5 раз, толкая шары по очереди. Достаю из пакета шары. Я ревностно хранил их много лет. Все те же поцарапанные, потертые шары с пожелтевшими изображениями 3 известных велосипедистов. Баранкелли, Мозера и Сарони. Культовые имена, при звуке которых вспоминаются пламенная гонка Джиро д'Италия, яркие и потные футболки, фляги, брошенные на обочину, ревностно подхватываемые ликующими болельщиками. Наша гонка приморских велосипедистов начинается в полдень. Все игроки перемазаны густым кремом от загара. Я совершеннейший чемпион в подобных играх, но стараюсь играть не в полную силу, чтобы и дети могли победить. Побеждает Лоренцо. Ева приходит второй, а я последним. К обеду мы уже порядком вспотели, но в полном восторге. Я требую, чтобы мне дали отыграться. Предложение принимается. После обеда выносят торт с 2 свечками в виде 4 и 0. Я быстро их задуваю и старательно изображаю радость, пока все семейство хлопает в ладоши и распевает «С днем рождения тебя». Когда мы возвращаемся в комнату и Паула отправляется в душ, мне приходится залезть в ее чемодан, чтобы найти зарядку для телефона, поскольку моя бесследно исчезла. Под стопкой футболок и пакетом с туфлями зарядки я не нахожу. Зато нахожу письмо. Письмо на пожелтевшем тетрадном листе со следами застаревших пятен. Мое письмо Пауле. Я написал его 12 лет назад. Наверное, это последнее письмо, которое я писал от руки, до того, как впал в окончательную и позорную зависимость от электронной почты. Я выхожу на террасу и читаю. Я не помню почти ни слова. Моя дорогая, любимая, ну вот мы и пришли. Завтра мы поженимся. Прошу тебя, не опаздывай. Мне так жалко женихов, которым приходится торчать перед церковью и терпеть извечные шуточки развеселых друзей. Смотри-ка, она передумала. Завтра я наверняка разволнуюсь или устану и не смогу сказать тебе всего, что хотел бы сказать, поэтому пишу сейчас. Наша встреча и, надеюсь, наша свадьба — лучший подарок, который подарила мне жизнь. Недавно мне позвонила сама судьба и рассказала кое-что о нашей будущей жизни. У нас будет 4 детей. Я возразил было, что это многовато, Но ведь с судьбой не поспоришь. Каждый год мы будем на 2 недели ездить к твоим родителям во Фреджино. Я с трудом уговорил ее всего на неделю. Когда наша старшая дочь сообщит нам, что забеременела от любимого человека, мы расплачемся от радости. Когда нам с тобой будет по 60, и дети уже разъедутся, мы продадим дом и переберемся на яхту. Мы объездим весь мир, ведь я обещал тебе кругосветное путешествие и пока еще не сдержал обещания. А потом найдем домик на берегу моря и поселимся в нем навсегда. Многие только мечтают, но у нас с тобой так и будет. Мы состаримся вместе и будем смотреть на закаты и проживать наш собственный закат, глядя на вечернее солнце. Это сказал не я, но кто, не помню. И вот однажды мы с тобой крепко обнимемся и больше не проснемся. Я всегда тебя любил, люблю и буду любить. Твой Лучо. Я складываю письмо и плачу. Забавно. Я ничего не угадал. Ни одно из моих предсказаний не сбудется. И тут я замечаю Паулу за спиной. Она тоже плачет. «Ты помнишь это письмо?» — спрашивает она, неуверенно улыбаясь. «Еще бы». Я говорю неправду, ведь я, как любой мужчина, никогда не помню самого важного. Паула подходит и обнимает меня. Я зарываюсь в ее шею. Нежный запах дома. Вечно длящиеся объятия. Если она меня еще не простила, то скоро простит. Через пару часов я набираю номер Умберто. Пока я обнимал Паулу, мне пришла в голову одна отличная, хоть и трудно реализуемая идея. «Привет, дружище! С днем рождения! Я уже отправил тебе СМС!» «Спасибо, я получил! Как жизнь?» «Спасибо, прекрасно, мы на море!» «Как погода, солнце?» «Тебе-то какое дело? Помолчи хоть секунду, у меня к тебе огромная просьба. Клянусь, что это в последний раз!» Я поручаю Умберто невыполнимую миссию. И у него остается меньше недели, чтобы воплотить в жизнь мою задумку. Но я отлично знаю Атоса. Он точно справится.